Глава 17. Родной мир. Когда я прибыл в мир, в котором родился и вырос, наши войска уже вступили в бой. Оказавшись во дворе колодца, я услышал столь знакомый гул близкой битвы. Мельком огляделся по сторонам. Кругом было довольно пустынно. То тут, то там валялись брошенные пакеты да мелкий хлам, и стояло несколько припаркованных машин. Эвакуировались не все жители дома. В нескольких окнах я увидел перепуганные лица. Должно быть, услышали шум от телепортации моих ребят, а когда все стихло, выглянули проверить обстановку. Некоторым из оставшихся явно некуда было бежать. Другим же, наверное, показалось, что дома они будут в большей безопасности. Покинув двор, я оказался на широкой улице дикого контраста. За моей спиной стояли высотки. Пусть кое-где у них были выбиты окна, а проезжая часть перед ними усеяна провалами, но все-таки это место выглядело еще вполне пригодным для жизни. А вот то, что простиралось вдаль передо мной, таковым не выглядело. Там были только огонь, дым и сложившиеся точно карточные домики, бетонные панели, некогда именуемые зданиями. Если бы мы задержались еще, враг прошел бы дальше. Однако он был встречен дядей Геной, остановлен и отброшен назад. Я видел бой, который проходил в разрушенной части города. Мы определенно побеждали. И все же ярость раздирала меня изнутри, когда я смотрел на знакомые улочки. Что эти твари сотворили с моим родным городом? Как они посмели? Ради чего? Проклятый Кезев! Разве можно поступать так подло? Ты же считаешь себя осевым королем! Королем, чтоб тебя! Какой король станет уничтожать ни в чем не повинных подданных, чтобы выманить своего врага? Наполнившись злобой, я бросился в бой. К сожалению, полностью утолить жажду вражеской крови я не успел. Противник отступил через порталы. Зачем? Зачем они так? С нашим городом? До моих ушей донесся сдавленный стон Алины. Сжав зубы, я направился к девушке. Дружинники и наемники поспешно расступались передо мной. «Не плачь, подруга!» — громко проговорил я, приобняв ее за плечо. «Те, кто сделал это, получат по заслугам!» «Да», — тихо прошептала она и уткнулась мне носом в грудь. «Покарай их, Илья!» И эта ее просьба была для меня сродни удару ножом по горлу. Война изменила девушку. Наша наследница ангелов, которая всегда была против кровопролития, просит меня покарать обидчиков. Повзрослела, и от этого как-то грустно. «Но», — неожиданно продолжила Алина, — «наверняка многие из них не рады, что им приходится выполнять такие страшные приказы и чинить зверства. Надеюсь, они раскаются». А нет, Алина все та же. «Ты права, во всем виноваты Кезев Люцифер и его приближенные», — громко заявил я. Спустя пару секунд к нам подбежал дрон, и я молча передал его невесту ему с рук на руки. «Командиры, приведите в порядок свои отряды. Займитесь ранеными, организуйте временный лагерь», — усилив голос праной, приказал дядя Гена. В этот момент он шел в мою сторону. «Дита, давай к нам», — мысленно связался я с высшим стражем. Спустя 5 минут мы втроем сидели на одной из бетонных плит. Неподалеку, точно каменные истуканы, замерли стражи. Арнольд, Бладинский, Лукин и орк Нрадонт. «Скоро прибудут Евксягз и Вильфхейм Курст», — начал дядя Гена. «Но основную информацию я от них и так уже получил. Гоблин рассказал, как местные жители по всему миру реагировали на нападение. В общем, уже произошло несколько столкновений с вооруженными силами стран, защищавших свои территории. Сами понимаете, шибко-то напрягаться и не надо, чтобы их разнести в пух и прах. Например, ближайшие к столице части уже не функционируют. Что еще? Эвакуация. Это здесь?» — он неопределенно повел рукой. «Пустынно. А дальше на дорогах даже сейчас пробки. Враг ударил с востока. Большая часть бежит на запад. Кто-то на север и юг. Власти пытаются как-то навести порядок, но получается слабо. Только в этом городе несколько миллионов жителей. Хотя и жертв здесь уже, наверное, больше миллиона». как же легко и быстро все произошло», — покачал я головой. «Ну а что ты хотел? Боевые отряды осевых аристократов продвигались вперед, сметая все на своем пути. И на других направлениях их продвижение продолжается. Нам известно о четырех крупных вражеских соединениях. А ведь помимо них есть еще не менее 30 мелких. Собственно, я предлагаю заняться крупными». «О, погодите!» Я почувствовал слабый всплеск праны. Дядя Гена общался с кем-то через кристалл связи. Причем сам аппарат он не вынимал из кармана. При прямой мысли речи, например, когда говоришь со стражами, прана концентрируется немного иначе. «Илья, ты как?» — ласково поинтересовалась Дита, положив мне ладонь на руку. «В порядке», — спокойно ответил я. «Мы обязательно отомстим за твой родной мир», — проговорила девушка. «Спасибо», — улыбнулся я в ответ. К этому моменту дядя Гена прекратил концентрировать прану и мельком глянул на наши с Дитой руки. Мой высший страж смутилась и убрала ладонь. «Какие новости?» «К нам прибудут силы клана Зерий и Великой Инквизиции, но в меньшем количестве, нежели мы рассчитывали. Запугал ты их». «А в чем дело?» — спросила Дита. «У меня не было возможности рассказать о готовящемся нападении на земли кланов Радуриэль, Перун и Ахриман». «Можно подробности, пока ждем остальных?» — кивнул дядя Гена. «Хотя кое-кто уже пришел». Он посмотрел через мое плечо. Я обернулся. К нам уверенно шла Тина в компании двух новых стражей — желтошкурого орка и беловолосой девушки. Стражи остановились рядом с другими стражами, а их госпожа продолжила путь. «Привет! Присаживайся!» — помахал я ей, не вставая. «Приветствую всех!» Тина кивнула Генрею и мне, остановила взгляд на Дите. Бывшая Венера поняла ее без слов и отодвинулась на край плиты, чтобы законная супруга смогла занять место возле мужа. Я начал свой рассказ, который занял от силы секунд 30. «Вот как! Получит возможность свободно перемещаться по мирам!» — задумчиво проговорил Кракомот. «Что ж, тогда правильно, что большая часть сил Альянса сосредоточится на защите наших союзников. Жаль только, что у нас проблемы с численностью здесь, на Земле». «Может быть, единая осевая армия и кланы-союзники Кезефа перестанут давить по другим фронтам на Земле и сосредоточат все силы тут, раз Илья прибыл?» — предположила Дита. «По другим направлениям на Земле все еще идут бои?» — уточнила Тина. «Да». «Тогда можно предположить, что они не собираются снижать давление на других направлениях, хотя установили, что ты здесь», — произнесла моя жена, глядя мне в глаза. «То есть враг не планирует устраивать на земле одну крупную стычку, предпочитая разделить наши и свои силы. Вывод — его цель — изолировать тебя как самого опасного бойца, а другие наши отряды — задавить числом». «Хочешь сказать, что они планируют минимизировать наши атаки по площади?» — спросил я. «Скорее всего. Считаю это неплохой тактикой. Против тебя пошлют лучших, против остальных отрядов большинство. Если я права, то враги уверены, что ты станешь защищать не только этот город, но и города других стран». «Ты права во всем», — сверившись с чуйкой, ответил я. Тина самодовольно усмехнулась. «Таким образом, идеальным для нас было бы решение проигнорировать врага на других направлениях», — подытожил Генрей, а затем хмыкнул. «Но по этой логике мы вообще могли проигнорировать нападение на Землю. Будем делиться?» — обратился он ко мне. «Разумеется. Я останусь здесь. Я уже засветился, и остается только ждать очередную волну. По трем другим направлениям. Где хоть вообще-то бои проходят?» «Токио, Нью-Йорк, Пекин», — тут же ответил Генрей. «Силы врага везде примерно равны». «Тогда ты отправляйся в Нью-Йорк. Инквизиторов разделим по справедливости, но большинство поедет с тобой. Силы клана Зерри отправим в Пекин. А вы вдвоем выдвинетесь в Токио», — обратился я к девушкам. «Адекватно», — кивнул дядя Гена, а затем ехидно усмехнулся и покосился на девушек. Я тоже глянул на них. Тина хмурилась, но при посторонних не противилась моей воле. А вот Дита резко вскочила на ноги и поклонилась в пояс. «Господин Ильярис, Прошу простить мою грубость, но умоляю вас изменить ваше решение. Вы – главная цель наших врагов на земле. Мой долг, как вашего высшего стража, обеспечить вашу безопасность. Молю вас, позвольте мне остаться здесь и биться бок о бок с вами». Смотрите-ка, как запела. Мгновенно вспомнила, что де юре я ее господин. Хотя и де факто тоже. Да и не забывала она об этом никогда. «Твой долг высшего стража — исполнять волю господина. И если господин говорит, что ты вместе с госпожой Ильярис отправляешься в Токио, то так оно и должно быть. И это не обсуждается. Командующий токийской операцией, естественно, назначается госпожа Ильярис». Я не сомневался, что Дита с честью исполнит свой долг высшего стража и, если станет совсем жарко, защитит Тину, а не оставит ее в сложной ситуации, надеясь избавиться от конкурентки. Во-первых, Дита добрая и, в принципе, не сможет подставить товарища. Ну а во-вторых, она человек, хоть и на самом деле богиня, чести. Она понимает, что в данный момент она мой страж, а стражи сражаются за то, что важно для их господина. Жена господина для него, безусловно, важна. «Я поняла, господин», — сухо ответила Дита. «Прошу простить мою дерзость». «Ничего», — мягко проговорил я и коснулся ее локтя. «Я же знаю, что ты хотела как лучше, так что все в порядке». К счастью, на этом пустые разговоры мы закончили, так как и мне, и дяде Гене практически одновременно позвонили по красным кристаллам связи. «Да, конечно, запускай, только их ждем», — мысленно ответил я Зардеону, уточняющему, уместно ли сейчас открывать порталы для инквизиторов и бойцов клана Зерий. Спустя минут 20 все было готово к отбытию трех групп. Со стороны могло показаться, что мы медлили в то время, как гибли земляне. Однако же быстрее не получилось. Для меня важно не просто спасти родной мир, но и понести при этом как можно меньше потерь. Мы не могли просто открыть порталы и сказать бойцам «Вперед, воюйте!». Нужно было сформировать 4 относительно равных отряда, наладить координацию, дождаться Вильфхейма, чтобы получить точные лоции. Эти лоции раздали не только лидерам наших полков, но и их приближенным осевым аристократам, чтобы открыть сразу несколько порталов в каждый город для ускоренной переброски войск. Даже в Токио, куда мы решили не слать инквизиторов, эти инквизиторы сами открывали порталы, чтобы помочь переместиться полку Тины. Отчасти они нарушали собственные законы, ведь по закону открывать порталы можно только для себя и своих дружин, и, как я узнал позже, для дружин других аристократов своего рода. Но идет война. Абалим давно показал, что на формальные мелочи в экстренных ситуациях может закрывать глаза. Посмотрим, что будет, когда война закончится. Приготовления заняли немало времени. В конце я сказал короткую речь, и бойцы со своими командирами ринулись в порталы. Я же остался в столице вместе со своими дружинами, кроме дружин Диты и Розы, разумеется, дружинами Ранзы и тысячи с небольшим наемников гильдии Хвост Виверны. Ждал, когда враг придет за моей головой. А чтобы ждать было комфортно, я сменил местоположение ставки командования. Иными словами, прошел 700 метров и вернулся в уцелевшую часть города, чтобы обосноваться за столиком опустевшей кофейни. Там же я и провел совещание с лидерами своего полка. Стражами и Кимирой, которая всегда ходила на такие собрания с Горландом, и 5 командирами наемников. Благодаря курстам мы знали, что враги, сражавшиеся с нами здесь, не покинули землю, а просто телепортировались на несколько километров назад и сейчас обосновались в том месте, откуда и начали вторжение в столицу. Именно об этом я в первую очередь и рассказал товарищам. «То есть, пока наших шпионов не обнаружат, мы можем отслеживать передвижение противника?» — задумчиво хмыкнул Биенс, козлоногий коричневошкурый гигант, сатир-наемник. «Вряд ли их обнаружат», — ответил я. «Там засел лично Арштейн Курст, наследник главы рода. Спригганы — лучшие шпионы, каких только можно придумать». «То есть больше никого посылать не нужно?» — уточнила Орлиша, крепкая рыжая наемница-человек, орудующая тяжелым двуручным мечом. «Стоит разведать ближайшие от нас территории», — попробовать обнаружить их соглядатаев, но мы этим уже занялись. Потом можно продвинуться чуть дальше, но не более того. Что насчет контратаки, господин Ильярис? Раз уж нам известно их местоположение, ну?» Поинтересовался гном Лдор. «Я понимаю твое желание скорее покончить с врагами, но нападать на них сейчас мы не будем. У них есть подкрепление, а у нас нет. Господин Ильярис, позвольте внести предложение». «Конечно, Линдар, для того мы здесь и собрались». «Благодарю. На мой взгляд, самое очевидное, что нам стоит сделать в текущей ситуации, укрепиться и приготовиться к обороне. Полагаю, вы и сами об этом уже думали». «Верно, думал», — кивнул я. «И согласен с тобой. Это будет лучшим вариантом». Собственно, на том и порешили. Вот только укрепляться в разрушенном городе перед битвой одаренных — довольно сложная задача. Двоих соглядатаев врага мы уже обнаружили, поймали и допросили, но ничего нового не узнали. Допустим, других шпионов больше нет, ну или мы их вскоре поймаем. Но нам все равно не удастся устроить засады. У прихвостней узурпатора просто не может не быть при себе хорошего сенсора. Да и продвинутые технологии, вроде дальнозорких тепловизоров, у них тоже, скорее всего, имеются. И, тем не менее, мы воспользовались возможностью и приготовили место для предстоящей битвы. Возвели каменные гряды, распределили войска, разобрались с ролями. Кто в защищающей группе, кто в атакующей, у кого какие дистанции. А враг все не шел и не шел. Между тем день начинал клониться к вечеру. «Ну что, как у вас дела?» Мысленно связался я с банкой. Еще находясь в Эльдере, я сообщил дракону и о нападении на Землю, и о предстоящих нападениях на имения Радуриэлей, Ахриманов и Перунов. Мой друг сказал, что передаст все царю-дракону, и уточнил, требуется ли его помощь. На тот момент мы сошлись на том, что если прижмет, я позову его, и он тут же прилетит. Все-таки в столице он был, портал откроет, если понадобится. Пока же Кэррилор будет находиться рядом со своим отцом. «Наблюдаем за происходящим, вмешиваемся редко. Все, как я и говорил, ничего не изменилось». «Ясно. Ну, держи в курсе». «И ты тоже». Драконы решили беречь силы и всерьез будут сражаться только в крайнем случае. Пока же, опираясь на сводки, переданные мне Зардеоном, я знал, что на всех полях сражений, во всех мирах, складывается примерно одна и та же картина. Ведутся размеренные бои. То есть никто не форсирует события. Более того, враги периодически отступают, но лишь для того, чтобы переформироваться и атаковать вновь. То же самое происходит в Токио, Нью-Йорке и Пекине. Именно поэтому я могу не переживать, что сижу без дела, пока другие сражаются. С другой стороны, переживать всегда есть из-за чего. Раз сейчас никто не бьется всерьез, стало быть, враг пытается нас измотать. А раз прибегнул к подобной тактике, значит, Кезев уверен, что у него больше сил. Эта уверенность напрягает. И ведь ни по одному из многочисленных направлений, на которых сейчас идут битвы, наш альянс не может контратаковать. Уже стемнело, а на нас так и не напали. Враг все еще оставался в своем лагере, постоянно получая подкрепление. Каких-либо известных мне выдающихся бойцов в рядах противника обнаружено не было. Что забавно, еще днем мои ребята засекли несколько коптеров в уцелевшей части города. Я решил воспользоваться моментом и велел взять из ближайшего магазина краску и крупными буквами написать на асфальте: «Святой Ильярис спасет землю от захватчиков. Жители земли, мы ваши союзники». Одновременно я связался с Тиной и попросил ее тоже, как выдастся минутка, обозначить присутствие святого Ильяриса и показать его вклад в борьбу с общим врагом. Жена поняла меня без слов. Более того, сообщила, что и так в бой ходит с кличем «За род Ильярис». Кстати, кричит на японском языке, и все, кто прибыл с ней, ее понимают. Аристократы вообще автоматически переключаются на язык окружающих разумных. Что же до дружинников и наемников, то на этих действует портальный переход. То есть, если условная Адда поедет в Японию как обычный турист, язык для нее будет непонятным, так как она его никогда не изучала. Если же я отправлю ее туда через свой портал или через портальный свиток, то вуаля, она говорит по-японски. «Привет, меня зовут Адда, приятно с вами познакомиться». Ну или что-то в этом роде. После разговора с Тиной я связался с дядей Геной и рассказал ему о нашей придумке. Он похвалил меня, ну а я предложил ему тоже ее реализовать. Но не во имя святого Ильяриза, а во имя святого Кракомото и... Конечно, не хотелось уменьшать потенциальное влияние моего будущего клана, но обижать союзников хотелось еще меньше, потому святого Кракомото и святой Инквизиции. Собственно, третьей группе, сражающейся в Пекине, тоже предложили воспользоваться моментом. Правда, с ними сложнее, ибо там не один род, а несколько родов одного клана. Так что пришлось назваться им «клан святого Зерия». Такая форма сбора влияния тоже есть, когда поклоняются целому клану, и, собственно, влияние распределяется на весь клан. Чуть больше основному роду, остальным поровну. «В итоге, после того, как ушли остальные, мы так ни с кем и не сражались», отметил очевидное Андрей, наматывая на вилку спагетти. «Мы вместе с друзьями сидели все в той же кафешке. Недавно девушки с помощью переносной газовой плиты сварили нам ужин. Пайки у бойцов, разумеется, с собой были, но если есть возможность приготовить горячую еду, почему бы ею не воспользоваться? Кое-какие продукты мы взяли из местных запасов, но для хозяев заведения уже оставили записку с контактами Регины и припиской, что за возмещением убытков надо обращаться в фонд святого Ильяриза. «Главное, чтобы враги больше не творили свои бесчинства», — тихо произнесла Алина. «Верно», — согласилась с ней Адда. «Одним лишь своим присутствием мы сдерживаем их. Это уже многое значит». «Главное, что с вашими родными все в порядке», — серьезно произнесла Кимира. Все замолчали, соглашаясь с ней. Я же в очередной раз мысленно поблагодарил Оглоблина, в свое время посоветовавшего оставить на земле кристаллы связи для наших одаренных товарищей. Не красные, такой был только у Регины, а зеленые, чтобы можно было поддерживать связь в экстренных ситуациях. Все-таки даже мне доводилось сражаться с одаренными на земле, и всякое могло случиться. Полномасштабного вторжения, конечно, никто не ожидал, однако кристаллы пригодились. Гоблин сам позвонил Регине еще до того, как я узнал о нападении на Землю. А уже Регина связалась с остальными нашими. Вампирами, оборотнями, теми самыми, что приглядывали за магазинчиком Арнольда. И людьми Куприной, не вошедшими в ее дружину. Сложнее всего было скооперироваться с неодаренными родственниками моих дружинников и, скажем так, работников. Однако у Регины имелся полный список адресов и телефонов. С кем-то ей удалось созвониться, даже несмотря на проблемы со связью. К кому-то отправили одаренных. Кто-то, как, например, мать дрона, сам звонил Регине со спутникового телефона. «Честно говоря, я так и не понял, что именно в свое время сказал Андрей относительно места своей работы и чем аргументировал необходимость держать дома спутниковый телефон и номер Регины, плюс еще несколько номеров на всякий случай». «С одной стороны, когда твой сын вдруг начинает зарабатывать неплохие деньги и постоянно где-то пропадает, можно подумать, что он связался с дурной компанией. С другой же, дрон умеет убеждать, если нужно». В общем, родные многих наших товарищей были уведомлены заранее о возможности в случае проблем связаться с работодателем своего мужа, сына, дочери. Эдакий дополнительный соцпакет. И поэтому в день начала вторжения близкие моих дружинников-землян были собраны в одном месте, на одной из баз дяди Гены. Палатки, одеяло, провизия — все у них было. Хорошо, что мы позаботились об этом заранее. Хвала Куприной, Регине, Гоблину и немного мне. Правда, денег потрачено было немало, но что поделать, война всегда требует затрат. В том числе и на мотивацию бойцов. Воины сражаются увереннее, когда знают, что тыл прикрыт. Да и чисто по-человечески так правильно. Хоть я и демон. «Но все равно», — забормотала Алина, нарушив молчание. «Столько других людей погибло. Главное, что ваши родные в порядке», — по словам произнесла Кимира. «Все. Какой смысл тебе сейчас переживать о погибших незнакомцах? Да даже и дальних знакомцах. Что тебе это даст? Сосредоточься на том, что ты можешь сделать, и не забивай голову тем, чего не можешь. А можешь ты сейчас выложиться в предстоящем бою. Защитить тех, кто еще жив. Остановить захватчиков сейчас. Не дать им в конце концов пробиться туда, где находятся твои родные». «Кимира права, Алина», — тепло проговорила Адда, положив девушке руку на плечо. «Я говорю тебе это как целитель. Если бы мы во время боя оплакивали тех, кого не успели к нам доставить, у нас не было бы сил помогать тем, кого успели». «Я понимаю», — выдавила Алина, а затем звучно ударила себя ладонями по щекам. Сидящий рядом с ней Андрей аж подпрыгнул. «Понимаю и постараюсь больше не донимать вас своими нюнями. Вы правы. Нужно сосредоточиться на будущем. Подготовиться к нему. Например, поспать, чтобы немного восстановить силы, раз уж в данный момент враг не нападает». «А вот это верная мысль. Молодец», — улыбнулась Кимира и, насторожившись, повернулась в мою сторону. Как и прочие сильные одаренные. Все остальные просто не поняли, что мне звонят по кристаллу связи. «Что-то случилось?» — поинтересовалась волшебница, когда я закончил мысленный разговор. «В Нью-Йорке бои стихли. Генрей хочет воспользоваться возможностью и наведаться к нам в гости». «Я предупрежу караульных», — поднялся с места Арнольд. «Эх, и как теперь спать?» — усмехнулась Рита. «Господин Кракомот вряд ли просто так решил заявиться. Интересно, что у них там?» «Кстати, прибудет с твоим отцом», — сообщил я ей. Протянула девушка. «Ладно, вставай, пойдем папку встречать», — толкнула она в бок сидевшего рядом с ней Андреаса. «Ну а мы все-таки спать», — твердо произнесла Алина, покосившись на дрона. Наши посиделки стихийно закончились. Спустя минут пять я стоял на огромной винной бочке, служившей двухэтажной пристройкой к офисному центру и помещением для ресторана. Вглядывался вдаль. В ночной тьме разрушенные здания смотрелись особенно уныло. Она без труда запрыгнула на огромную бочку и встала рядом со мной. Я чувствовал ее приближение и внешне никак на него не отреагировал. Интересно было, что скажет сама девушка. «Я думаю, со временем город восстановится. Завалы расчистят и построят новые здания. Городу нужно будет вновь расширяться, так что вряд ли такую территорию оставят нетронутой. Я угадала твои мысли?» Краем глаза я заметил, что Адда повернула голову в мою сторону. Повернулся и я к ней. Оборотень мило улыбалась. «Наполовину», — улыбнулся я в ответ. «Верно, что я думал о будущем города. Неверно, что город станет расширяться в эту сторону. Точнее, станет, конечно же, но не так, как ты думаешь». «Пояснишь?» «Охотно», — кивнул я. «Тут будет самая крупная в мире городская прогулочная зона. Зелень, водоемы, ну и все такое». «Тут? В столице?» — изумленно воскликнула Адда. «Крупнейшая зеленая зона вместо высоток? Да ты шутишь!» «Нет, я серьезно», — усмехнулся я. «А высотки в других местах настроят, не переживай». «Ну, раз ты так говоришь, парк, хотела бы я его увидеть». «Увидишь. Обязательно увидишь». Взгляд девушки стал сосредоточенным. «А ты увидишь его?» «С тобой вместе?» — уточнил я. Этим вопросом я явно сбил девушку с толку. На несколько секунд она нахмурилась, затем, улыбнувшись, медленно произнесла. «Нет, я...» — замолчала на полуслове, а взгляд ее вновь стал серьезным. «Да, вместе со мной...» «Сходишь со мной сюда, когда здесь появится самый крупный в мире парк?» Я знал ее давно, хотя если посчитать по календарю, так говорить неправильно. И тем не менее, мне кажется, что я знаком с Аддой целую вечность. Она была рядом со мной еще до того, как я впервые встретил Ранзу, и уж тем более Тину и Ханиэль. Все это время Адда была рядом. Видела мои взлеты и падения, залечивала мои раны. Наше долгое знакомство имеет немало плодов. Один из них — то, что я понимаю целительницу. В первую очередь ее интересует моя жизнь. Спросив, увижу ли я этот парк, она хотела увидеть мою реакцию. Мол, собираюсь ли я во что бы то ни стало пережить эту войну? Или проклятие. Роза ведь никому ничего не говорила о своем дурацком видении. Верно, Адда тоже знает меня долго и тоже меня понимает. Оттого и волнуется. И все же верит в лучшее. Во вторую очередь ее интересует возможность быть со мной рядом до конца своей жизни. Просто быть рядом, оставаясь верной собачкой. А вот в третью очередь... «Посмотрим», — улыбнулся я. «Надеюсь, получится». Она оставалась все такой же серьезной, несколько секунд молча сверля меня взглядом. Потом вздохнула настолько грустно, что у меня сжалось сердце, и тихо произнесла: «Я тоже надеюсь на это». Не знаю, куда бы нас завел этот разговор, если бы он продолжился, однако именно в этот момент Арнольд доложил, что прибыл дядя Гена с дружиной и какими-то черными чемоданами. «Генрей здесь», — сменил я тему. «Идем, посмотрим, что за подарок он нам принес».